Глава 8. Мир Ирий. Город Таргос. Город Кар. Дом Караи. Тем же вечером. «Эй, северянин!» — услышал я, как только вошел в дом. Дага сидела в холле первого этажа. «Что?» — посмотрев на нее, откликнулся я. «Нужно поговорить». И наемница указала на кресло возле себя. Я пожал плечами и уселся на предложенное место. «Слушаю тебя», — обратился я к женщине. «Чем мне сразу понравилась эта воительница, так это тем, что она не юлила и не ходила вокруг да около, а сразу переходила к сути разговора. Мы с моим отрядом подумали насчет того, чтобы привлечь тебя к этому походу», — сказала она мне. «К тому же о тебе и в гарнизоне отзываются, как о неплохом разведчике и воине. Так что ты нам подходишь. Только ты должен понять, как я тебе и говорила, мы работаем в команде. А это означает, что никаких особых привилегий тебе или повышенного гонорара, к которому ты, возможно, привык, работая с поисковиками, не будет». Она вопросительно взглянула на меня. «Понял», — ответил я. «Ну а что я еще мог сказать? На большее я особо и не рассчитывал, тем более если посмотреть на всю эту ситуацию именно с их точки зрения. К тому же мне эта поездка была и не нужна. Разве что рассматривать ее как возможность выехать за пределы города и осмотреть окрестности. Так почему бы этим не воспользоваться?» Поэтому я добавил. «Я согласен», и сразу уточнил. «Что от меня нужно? Я слышал, может понадобиться верховое животное?» «Не переживай», — успокоила Дага. «Мои девочки уже позаботились об этом», — и усмехнулась. «Надеюсь, тебя не пугают грифоны?» «Не очень», — честно ответил я, чем, похоже, несколько удивил наемницу. «Странно», — пробормотала она. «А вас бытует мнение, что вы вообще сторонитесь всякого воздушного транспорта». «Некоторые слухи слишком преувеличены», — вновь пожал я плечами, а вспомнив, что грифоны в основном горные создания, и изначально их стаи селятся именно среди скал, произнес. «Вообще-то странно слышать такое о людях, которые всю жизнь живут бок о бок с ними». Та удивленно посмотрела. «Знаешь, я как-то об этом не подумала. Ведь и правда, грифонов завозят откуда-то с севера». «Ну вот», — развел я руками. Хотя, если честно, о последнем даже не предполагал. «Значит, выезжаем завтра утром», — подвела итог Дага. «Будь готов до рассвета. Покинем город с открытием ворот». «Буду готов», — кивнул я ей и только сейчас додумался поинтересоваться. «Кстати, а куда мы все-таки направляемся? Разве ты не знаешь?» — спросила наемница. «Нет, как-то меня это раньше не интересовало», — признался я. «Так что не в курсе, куда вы собираетесь». «Понятно», — кивнула женщина на мои слова. «Город называется Кар. Туда мы доберемся примерно за день. Обратно же нам придется телепаться с караваном заказчика». «Да», — вдруг добавила она. «Сразу сообщаю, время пути обратно немного увеличится. Я уже предупредила об этом и Караю». «Вот и тебе говорю. Ты-то этого тоже не знал». Дага вопросительно посмотрела на меня, явно ожидая какой-то реакции с моей стороны. «Что так?» — проявил интерес я, хотя мне было, если честно, все равно. «Да», — махнула она рукой. «Сегодня от заказчика неожиданно поступили новые дополнения к условиям по контракту. Он слегка повысил наш гонорар, но нам придется заехать в одно небольшое селение местных поисковиков, находящееся недалеко от основного нашего маршрута. Заберем у них подготовленный к продаже товар и двинемся дальше». У меня же, как это всегда и происходило, сразу после того, как я услышал сочетание слов «торговец предложил больше и неожиданно», встрепенулась моя подозрительность и вечная паранойя. «И что так часто происходит?» — уточнил я у девушки. «Что?» — не поняла она. «Условия контракта неожиданно перед самым выездом меняются». «Не так, чтобы часто, но случается», — равнодушно пожала плечами наемница. «Там ведь поисковики, а здесь будет проходить ярмарка». Он, видимо, как-то сумел связаться с ними и договориться или о скупке всего их товара, или о его перепродаже. Так что в этом нет ничего страшного. Торгаш заботится лишь о своей выгоде. «Вот именно», — мысленно кивнул я, — «что он заботится о своей выгоде, и если бы от этого мелкого селения была бы какая-то ощутимая польза, которую смог бы получить этот торговец, то его посещение было бы сразу вписано в пункты договора. Ну и уж тем более специально доплачивать отряду наемников, чтобы они туда заехали. Уверен, Дага со своими амазонками и так бы это сделала». Эта совокупность фактов и заставила меня слишком уж подозрительно отнестись ко всему сказанному. Однако наемнице я ничего говорить не стал. Возможно, я просто опять вижу тени там, где их нет, или это не дает мне адекватно смотреть на вещи, моя паранойя. Но, как говорится, параноики и живут дольше. Тем более, что-то и моя интуиция вновь настойчиво предлагает мне установить дополнительный защитный купол, да помощнее. А мне что-то в последнее время очень хочется ей доверять. «Да, торговец-то местный?» — задал я уточняющий вопрос. «Или нет?» «Нет, он не отсюда. Но, коль здесь ярмарка, то и они все слетаются именно сюда». «Понятно», — протянул я. «А на вас-то он как вышел? Или вы когда-то уже работали на него?» «Нет», — пожав плечами, ответила Дага. «Мы даже знакомы не были, но у меня есть знакомые среди гномов, у которых он и застраховал свой караван. Они его ко мне и направили». Теперь у меня стала вырисовываться более ясная картина. Но точнее я смогу определиться с ней уже на месте. «Я буду готов завтра утром», — повторил я вместо того, чтобы предупредить Дагу о возможной подставе. «Ведь неизвестно, где им устроить ловушку. А в том, что она будет, я теперь уже совершенно не сомневался. И с ней, как это обычно и бывает, мне лучше разобраться на месте самому. Да и за Караи, после того, как я увидел ее в домашней обстановке, мне хотелось приглядывать, защищать и опекать. Ох, не нравятся мне эти мои желания, что-то больно уж они напоминают мне кое-что знакомое». Зверь внутри меня довольно рыкнул. «Все верно. Он зверь. Я зверь. И я никому не позволю трогать мое». «Черт», — выругался я и медленно поднялся наверх. А я так надеялся прожить тут тихо и мирно. Видно, не судьба. Пришел я, как оказалось, достаточно поздно. Все верно, пока был у ламий, пока разбирался с перевертышами, ну и потом переводил все стрелки на Кату и ее команду, времени прошло много. Ну а что было приятно, мне оставили ужин. Конечно, я не был уверен, что он предназначался именно для меня, но посчитав, что коль все уже находятся в своих комнатах, то этот кувшин с вином и пара каких-то кузовков со вкусно пахнущей едой приготовлены именно для меня. Тем более магический фон, который чувствовался в приготовленных блюдах, явно указывал на то, кто все это сделал. А Кина вряд ли стала бы стараться ради кого-то, кроме своей подруги. Но вот и получается, что эта Карая позаботилась обо мне. Так что я поужинал и, убрав за собой посуду, вышел из кухни. Было у меня несколько дел, которые я хотел реализовать перед сном. Да и выспаться не помешает. Нужно нормализовать и восстановить как свой магический, так и энергетический баланс. Тем более в поездке, чувствую, спать мне придется в полглаза. Поднявшись к себе, я, как уже это делал ранее, запер двери и установил магический купол. Теперь мои эксперименты не будут заметны со стороны. Главное, над чем я хотел поработать, это магическая карта. Коли я собирался путешествовать, то мне нужно было привести ее в порядок, и у меня уже было несколько идей, как это сделать. А с последними приобретениями, которые в основном касались модернизации того магического компьютера, что находился у меня в голове, у меня появилась и еще кое-какая более перспективная идея. По сути, мне ведь теперь эта карта не нужна. Я могу выгрузить в анализатор ее полную ментоинформационную модель и работать уже с ней, только необходимо внести в нее кое-какие изменения. И с этим мне мог помочь аналитический модуль. Начнем по порядку. Первое – это сама карта. Произвожу копирование ее ментоинформационной структуры. Подключаю эту структуру как отдельное плетение и активирую его в вероятностном модуле. И вижу тот же самый результат, что и сейчас, на развернутой магической карте. Так, работаем дальше. Определение настоящих координат в этом мире, если отсечь более глобальное положение мира в пространстве и предположить, что раньше карта работала верно, а так оно и было, происходит без ошибок. Значит, основная проблема в том, что не происходит изменения координат реальности. Ну или что это там может быть. Начинаю перемещаться по комнате и наблюдаю за изменениями, происходящими в работе ментальной модели структуры карты. Хоть для моего глаза эти изменения совершенно незначительны, но анализатор их зафиксирует абсолютно все. Выявляю все микроструктуры, в которых при этом происходили изменения, и на выход подавались совершенно иные данные, отличные от входных параметров. Именно какой-то из них и отвечает за определение настоящих координат и вывод данных. Хорошо, но единичного набора недостаточно, чтобы однозначно получить именно то, что мне необходимо. Пересылаю полученную модель для анализа. Мне нужна ее унифицированная модель-копия, которая будет получена на выходе. Есть там и такой функционал. Закидываешь в аналитический модуль общую структуру одного, а на выходе получаешь некую универсальную модель, которую аналитический модуль строит по своим собственным законам и алгоритмам, но эта модель выполняет совершенно тот же функционал. Я не обращал на это внимания, Но, возможно, даже в результате подобного преобразования входная модель приобретает более оптимальную структуру. Из чистого интереса сравнил расходы энергии на активацию оригинальной и полученной модели и расходы по поддержанию работы каждой из них. Как и думал, новая структура требовала меньших энергетических затрат, а значит, она была более оптимально выстроена. Но это так, отвлеченные эксперименты. Просто теперь буду знать, что в результате подобного преобразования происходит и некая оптимизация работы ментальной структуры плетения. Вновь вхожу по помещению, и анализатор фиксирует участвующие в данной работе микромодули уже новой структуры плетения. Так сравниваю с тем, что было. Была у меня надежда, что кто-то выплывет. Но судя по количеству зарегистрированных модулей настоящего и предыдущего состояний, ничего не изменилось. Ладно. Это был самый оптимистичный вариант развития событий, который мог и не сработать. Иду дальше. Есть у меня еще один артефакт, который точно определяет координаты настоящего местонахождения. Это локатор. И хотя порталов поблизости нет, он мог вычислить мое местоположение. Активирую его и также копирую его ментальную структуру. Теперь можно не париться с проверкой параметров. Нужно сравнить работу модуля и работу реального артефакта. На выходе как тот, так и второй должны выдавать одинаковые результаты. Проверяю. Не знаю, как насчет сканирования ближайшего даже микропортала, но по моему местоположению они выдавали совершенно идентичные результаты. И лишь в этот момент я сообразил, что только что продублировал и сам локатор. Да и со всеми остальными артефактами я смогу проделывать то же самое. Нужно только убедиться, что полученные ментоинформационные модели и структуры работают аналогичным образом и выдают результаты, идентичные оригиналам. Хорошо, с этим закончил. И пока отложил артефакт в сторону. Сейчас нужно преобразовать оригинальную модель в ту ее унифицированную форму, что выдает аналитический модуль. Тут артефакт работал значительно быстрее, и в результате выдал все ту же модель без каких-либо внесенных в нее изменений. Вот еще одно доказательство того, что этот артефакт, доставшийся мне от демонов, и тот анализатор, которым пользовался я, дело рук одних и тех же людей, ну или древних. Как ни называй, но для обоих этих плетений использовались одни и те же принципы, а значит и авторство их принадлежит одним и тем же существам. Ладно, я опять отвлекся. Что еще? Ах да, работаем дальше. Хожу по помещению и определяю свои координаты. Опять фиксирую те микромодули, которые участвуют в этом процессе. Ну а теперь самое интересное. У меня есть ментальная модель плетения магической карты и ментальная модель локатора. И там происходит вычисление координат. И обе эти модели приведены к унифицированному общему виду. Сравним те модули, что менялись. Что мне необходимо? Функционал у этих артефактов различен. Но именно эта их функция в обоих случаях одинакова. И значит, мне нужны микромодули, имеющие идентичную структуру. Конечно, они могут быть слегка отличны одна от другой, все-таки карта в этом мире работает не совсем корректно, но все равно совпадение должно быть. Ведь текущие координаты определяет карта, и она просто не может правильно соотнести их с тем измерением, в котором я нахожусь. Поэтому я дал задание анализатору провести сравнение всех микромодулей и выдать те из них, у которых совпадение структур превышает 50%. Ждал недолго. Оказалось, их было всего 4. Интересно. Мне почему-то казалось, что их должно быть 3. Ну да ладно. У двух модулей совпадение было 100%, а у двух других — 83 и 70. Так, работаем дальше. Сохраняю оригинальную структуру ментальной модели плетения магической карты. Дублирую ее и уже в этой модели подменяю те 4 модуля, аналоги которых я нашел в структуре локатора. Все, готово. Вот и новое плетение. Ну что, проверим его в действии. Активирую работу этой структуры в вероятностном модуле. Опа, теперь у меня перед глазами небольшая виртуальная карта и светящаяся точка над ней — это я. И я нахожусь в каком-то городе. Увеличиваю масштаб и читаю название. Таргос. Вот я наконец узнал, как называется то место, где я оказался. Кстати, а что это за мир? Уменьшаю масштаб, должно же что-то в итоге отобразиться. Вообще-то я думал, что после того, как будет достигнут какой-то минимальный предел, карта перестанет уменьшаться. Но не тут-то было. Вот мир, и называется он Ирий. Классификация «Срединные миры». Странно, подумал я. Ведь закинул сюда меня темный бог, и этот мир находился под его патронажем. Как такое может быть? Ладно, я опять отвлекся. Ведь и это было еще не все. Карта продолжает уменьшать масштаб. И вот появляется еще несколько ближайших миров. Ни черта себе, пораженно смотрю я на это чудо магического искусства, которое у меня получилось. Это я что, создал некий аналог масштабируемого звездного атласа? И я еще уменьшил масштаб. И тут почувствовал, как из меня потоком стала откачиваться магическая энергия, которой и так за последние дни было не очень много. Понятно. Для работы этой карты в таком режиме ее требуется огромное количество. Но самое главное я увидел. Хоть соседних миров было и не очень много, но они были. Быстро увеличиваю масштаб карты, непроизвольно пожелав увидеть именно себя. И карта мгновенно показала город, где я находился. Видимо, это нулевой диапазон, от которого и начинается отсчет. Для пробы еще увеличил масштаб вплоть до того, что увидел собственную комнату и небольшое виртуальное отображение человечка, сидящего за столом. Больше масштаб не увеличивался. Ну да ладно, в эту сторону и не было необходимости. Еще немного побаловался с картой. Так, а как же ретроспектива? Вспомнил я уже о своей модернизации этой карты. И будто только и нужно было мое желание произвести подобные действия, загорелся пункт меню «Задайте временной период». И загорелся он, что удивительно, не на виртуальном отображении карты, а в интерфейсе анализатора. Для интереса задал 1000 лет. «Да, а города-то в то время на этом месте не было», констатировал я, глядя на глухие леса, простирающиеся вокруг. Зато буквально в паре сотен километров отсюда, вглубь материка, был какой-то городок. Назывался он Согнар. «Интересно, он еще там или его нет?» — подумал я. Что-то я его не заметил на карте. Отключив ретроспективу, проверил нужное направление. Как я и предполагал, города там не было, да и развалин никаких тоже. Хотя под плотным куполом леса сложно было что-то разглядеть. «Интересно». «Можно ли найти какую-то информацию по этому городу, ведь мне сейчас известно, как он назывался», — задумался я. Но никакого ответа на этот мой вопрос у меня не появилось. «Ну да ладно, это праздный интерес. Плетение работает, я его проверил. Экспериментируем дальше. Нужно посмотреть, что произойдет с артефактом после внедрения в него новой менты информационной структуры. А для этого можно и пожертвовать той магической картой, которая у меня есть», и внедрить в нее новую структуру, тем более, если что, и оригинальное плетение у меня сохранено. Разворачиваю карту на столе и при помощи анализатора уничтожаю уже вложенную в него энергетическую структуру, а потом внедряю свою. Все прекрасно получилось. Хотя, чему удивляться, работу плетения я уже протестировал. Но так, для успокоения совести, проверяю работу карты. Все на месте. Хотя, попытался уменьшить ее масштаб, и с удивлением обнаружил, что пределом отображения этого артефакта является лишь этот мир. Странно, как так? Ведь я использовал одно и то же плетение. Видимо, в него вложен какой-то механизм защиты, чтобы предотвратить разрушение материального носителя магической карты на случай, если это приведет к чрезмерному поглощению магической энергии. Ну да ладно. Если потребуется ее показывать кому-то постороннему, то в большем и нет необходимости. И так слишком хорошая карта получилась. Зато благодаря работе над ней у меня в голове теперь есть две такие важные структуры, как магическая карта и локатор. Обе эти модели я привязал на постоянную фоновую работу к анализатору. Он должен был синхронизировать с ней все наши наблюдения, включая и регистрируемые мной магические источники, и аномалии, а также получаемую из плетения локатора информацию о находящихся вблизи нас порталах. То, что они где-то должны быть, я не сомневался. Через один из них я сюда попал, а второй видел, только он был нестабильный. Кроме того, можно было вносить, а главное, вычислять и все прочие путевые данные. Например, я так и не знаю, куда вел портал, через который мы переходили с магистром, и где мы были. А будь у меня на тот момент подобная карта, то с местоположением того города древних магов, это не те древние, а просто какие-то маги, я бы определился достаточно точно. К тому же, как дополнительный бонус, анализатор воспроизвел весь мой путь до этого городка. И теперь я смог бы вернуться туда, где мне пришлось сражаться с киборгами и их хозяевами. Пока разбирался с фоновой работой плетений, подумал о том, что неплохо бы модернизировать работу своего защитного купола. Очень уж мне не понравилась ситуация, когда я не смог прилепить руны к аурам перевертышей. Но тут возник некий конфликт интересов. С одной стороны, поле должно работать, и его основная функция как раз заключается в том, чтобы никакой тип магического излучения не проникал за его периметр. А с другой, мне необходимо как-то передавать руны за его пределы. Пока я придумал единственное решение – самостоятельно отключать часть функционала поля, оставив его внешнюю маскировочную функцию, но при этом позволяя пользоваться магией. Эти коррективы и внес. Ну и последним шагом я произвел оптимизацию всех реализованных мной плетений. Теперь все. Я прогнал через анализатор большую часть рунных формул, которыми чаще всего пользуюсь. Однако, как оказалось, на простых плетениях особого выхлопа не было. В некоторых случаях я даже получил отрицательный результат. Так что это я тоже пока отложил в сторону. Но зато мне были известны очень сложные магические структуры по созданию порталов. Их я тоже преобразовал. И они все, без исключения, дали положительный профит, так что можно было работать с более оптимальными структурами. Кстати, я теперь все эти плетения мог преобразовать и в рунные формулы, правда, не видел в этом смысла, так как сразу мог активировать саму уже выстроенную энергетическую структуру, которая находилась в памяти анализатора. Но и рунами я мог воспользоваться, ведь использование рун тоже иногда дает свои преимущества. Так, времени на модернизацию работы карты я потратил достаточно много. Но была у меня еще парочка дел. Я решил, во-первых, закачать себе в память по несколько инфокристаллов и книг. А во-вторых, я попытался воспроизвести то странное и необычное маскировочное свойство Геша. С первым было понятно. Книги все были специализированы, потому я просто взял с десяток из них, создал их ментально-информационные модели, прогнал через анализатор и, получив установочный пакет, поставил его в очередь для дальнейшего изучения. Информацию с инфокристаллов приходилось перед установкой бегло просматривать, хотя бы воспользовавшись тем кратким содержанием, что подготавливал анализатор. Из 10 кристаллов, что я выбрал, действительно полезными оказались лишь парочка. Один был связан с построением неких комбинаторных ментальных модулей, а второй был тем, что многие маги всегда желали найти – справочником готовых рунных формул. И не просто справочником, а с полным описанием их свойств, работы, входных параметров и того, что мы должны будем получить в результате их действия, причем на каждом этапе их срабатывания. Так что и эту информацию я поставил на изучение. Жаль, что приоритет нельзя было выбрать, информация заливалась мне в сознание в том порядке, в котором проходила установка. К тому же, я пока даже не ощущал, что же мне это дало, хотя информация из нескольких книг уже давно была залита мне в сознание, разум, ну или куда она там попадает. Но надеялся, что она вскоре или сама всплывет, или я наконец пойму, как ее активировать или получить к ней доступ. Ну и последнее, чем я планировал заняться сегодня, это создать для себя защитное, вернее, маскировочное плетение, наподобие того врожденного свойства, что досталось Гешу. Только как это сделать? У меня был лишь слепок поля, которое окружало мальчика в первоначальный момент, полностью зафиксированный анализатором процесс преобразования его ауры и конечные параметры, которые мы получали на выходе. Помимо этого, у меня был зарегистрирован и сохранен подобный же процесс, но совершенный Ранаей, эльфийкой-друидом, которую я когда-то спас из плена разумной расы тараканов. Правда, в отличие от мальчика, который мог слиться с любой средой, друид мог замаскироваться, слившись лишь с аурой дерева. Но оба эти процесса были настолько похожи, что я уверен, в основе и того, и другого заложены одни и те же механизмы. И вот мне было необходимо постараться воспроизвести их искусственным путем. Теоретически это обычная и понятная работа с черным ящиком, когда на вход поступает одно значение, и мы подбираем механизм его преобразования в другое. При этом, как проверку, используем второй наглядный пример – и добиваемся получения для каждого из параметров аналогичных результатов. Потом, собрав все преобразования в единую структуру, получим искомое плетение, дающее схожий или аналогичный эффект. Только это не гарантирует от ошибки, и для большей достоверности нужно гораздо большее количество зарегистрированных явлений разнородного характера, по которым я смог бы проверить работу плетения. Однако за неимением большего будем работать с тем, что есть. Это задание я на оставшуюся ночь и выдал анализатору. Он должен подбирать процесс преобразования входного параметра в выходной, и проверять найденную цепочку на второй эталонной схеме. И я отключился. Тут я ничем помочь не мог. Это был монотонный перебор по уже готовым схемам преобразований, и что должно было получиться у анализатора в итоге, я не знал, но надеялся, что он все-таки что-то сможет получить. И завалился спать. Буквально через несколько часов нужно уже вставать. Дом Караи. Утро. Как ни странно, проснулся я довольно рано, хотя девушки внизу уже и возились, но меня пока никто не поднимал. Я успел-таки отдохнуть и восстановить силы, чего, в общем-то, даже сам не ожидал. Думал, столь короткого сна мне не хватит. Поднялся с кровати и заправил ее. Оделся. Подошел к шкафу и вытащил из него запасной комплект одежды, который убрал к себе в сумку. Все, я готов к походу. Больше у меня с собой ничего не было. Оглядев комнату и поняв, что ничего не забыл, я вышел в коридор, где и наткнулся на Караю, которая, по всей видимости, направлялась меня разбудить. «О, ты уже встал!» — воскликнула она. «Слышала, что тебя тоже пригласили поехать с нами. Я рада этому». И девушка переключилась на другую тему, поняв, что сболтнула лишнее. «Идем, все уже завтракают. Я и поднялась позвать тебя к завтраку». «Спасибо», — кивнул я, и когда мы проходили мимо ее комнаты, спросил. «А тебе ничего не нужно забрать? Я помог бы спустить». «Да нет», — ответила Ламия. «Я все приготовила еще вчера, мои вещи в холле. А вот где твои?» И она вопросительно осмотрела меня. «Да все, что у меня есть при мне», — я похлопал рукой по своей сумке и под ее удивленный взгляд, подойдя к лестнице, стал спускаться. На кухне за столом сидели Дага и ее наемницы. «А, северянин, долго спишь?» — усмехнулась она и указала рукой в направлении девушек. «Это мои девочки», — я обращаюсь к ним. «Девочки, это наш разведчик». Еще раз усмехнувшись и как-то ехидно подмигнув мне, она добавила. «Не обижайте его, он, в общем-то, неплохой парень. Даже не подглядывал за нами ночью, что уже удивительно». И рассмеялась. Я же удивленно посмотрел на нее. «А должен был?» — серьезно спросил я. Мой вопрос сбил девушку с толку, и она закашлялась. «Северянь, что с вас взять? Никакого у вас чувства юмора!» И она как-то сочувственно посмотрела на меня и покачала головой. «Тяжело вам приходится!» Похоже, девушка хотела добавить что-то еще, но лишь махнула рукой. А потом посмотрела на своих подчиненных. «Он наш, не трогать его!» И сказано это было так, что даже мне не захотелось бы перечить ей. Пока мы завтракали, я рассматривал свою будущую команду. Что удивительно, хотя все девушки обладали сильными магическими способностями, но подготовленных магов среди них, кроме Караи и еще одной эльфийки, не было. Судя по их ментоинформационным полям, они что-то умели и могли самостоятельно воспроизвести пару-тройку плетений, а возможно и гораздо больше, но до настоящего подготовленного мага, такого как Карая, им было очень далеко. Теперь понятно, зачем им понадобилась Ламия. Отряд без собственного боевого мага, а лучше двух, по определению должен считаться неполноценным. Их эльфийка явно маг жизни, а из них те еще бойцы. Ну а я, судя по всему, шел в довесок, чтобы не обижать девушку. Что меня, в принципе, устраивало. Ведь я так и так собирался проследовать вместе с ними. Но если бы мне пришлось это сделать самостоятельно, то и трудности это вызвало бы гораздо больше. Ведь мне пришлось бы в этом случае действовать тайно и стараться не засветиться, как перед Караей и наемницами, так и перед их неизвестным противником, которого, скорее всего, уже нанял этот торговец. Сейчас же мне стоило лишь соблюдать небольшую осторожность в отношении нашего отряда и внимательно приглядываться к тому, что творится вокруг нас. Так что прорвемся. «На выход!» — прозвучал приказ Даги. «В дорогу!» И уже перешагивая порог, наемница добавила. «Нас выпустят через западные ворота». Город Таргос. Западные ворота. Утро. «Северянин, это опять ты?» — окликнул меня знакомый голос со стороны ворот. То, что там находится Тарс, я знал, заметив его ауру. «Привет!» — посмотрев вверх, ответил я. «Ну а кто еще может быть?» «Привет!» — поздоровался стражник. «И действительно, кто еще может быть из столь переполненного жителями и гостями города?» И Тарс усмехнулся. А потом спросил. «Так это вас мы должны выпустить ни свет ни заря?» «Чего тебе в городе не сидится? Рвешься все куда-то, ищешь неприятностей на одно место?» Тут он заметил и Караю. «А, так за тобой есть кому приглядеть?» — улыбнулся он. «Мое приветствие. и он чуть наклонил голову в сторону Ламии. Та кивнула ему в ответ. «Тогда я спокоен за тебя», — закончил стражник, хитровато взглянув на меня и подмигнув. «А на что это он намекает?» — посмотрев в его очень уж простодушное лицо, задумался я. Но никак комментировать его слова не стал. Тот же перевел свой взгляд дальше и уже вполне серьезно обратился к внимательно слушающей его трёп Даги. «Капитан нас предупредил, что вы появитесь рано утром. Разрешение на ранний выезд получено?» Наемница кивнула и двинулась, но не в сторону открывающихся ворот, а немного налево. «А я-то гадал, где находятся наши грифоны. Так вот они здесь, прямо у выхода из города». Мы последовали за ней. «Разбирайте зверей!» — распорядилась Дага. Все молча прошли к стойлам с грифонами. Мне достался спокойный зверь желтовато-бурого окраса. Ну, спокойным он мне показался ровно до того момента, пока я не вошел к нему в стойло. Правда, единственное, что грифон успел сделать, это попытаться оттяпать мне руку. Однако такой великий примиритель и уравнитель в виде хорошего удара кулаком чуть повыше его клюва, а также неплохой кусок мяса, который я прихватил с собой, примирили нас и, можно сказать, сделали друзьями. По крайней мере, грифон больше не показывал свой норов и не пытался перекусить какую-нибудь из моих частей тела. Так что к полету мы были готовы одними из первых. «Смотри-ка», — удивленно посмотрела на меня наемница. «А ведь не солгал», — и скомандовала всем. «Выдвигаемся!» Мы дружной командой проехали за ворота. «Удачи!» — крикнул нам вслед с ворот Тарс. «Бывай!» — махнул я ему рукой и поднял своего грифона в небо. На них мне летать еще не приходилось, но, как оказалось, это ничуть не сложнее, чем на моем Тиире. Где-то в центре города Таргос. Таверна. «Они уехали», — сообщил щуплый орк невысокому человеку, сидящему в кресле, за огромным столом посреди номера одной из самых дорогих таверн города. «Она в отряд взяла к себе какого-то северянина и еще одного мага». «Кто они?» — посмотрел на орка человек. «О северянине узнать не удалось», — ответил тот. «Говорят, что разведчик из какого-то отряда поисковиков, точно не маг. Это проверил сегодня лично, когда они выезжали из города. А вот девчонка — сильный маг, к тому же еще и ламия, работает в гарнизоне». Хозяин комнаты задумался. «Двое», — наконец произнес он. «Хоть одна из них, Ламия и маг, никак не повлияет на наши планы, но все равно предупреди их». «Понял», — наклонил голову орк и вышел из комнаты. А через час город Таргос покинул большой отряд наемников, которые только вчера прибыли сюда и сейчас направились в сторону соседнего городка, который назывался Карв. Предместье города Кар. День спустя. Добрались мы до нашей цели быстрее, чем говорила Дага, и без каких-либо приключений. Зато, как это обычно и бывает, совершенно случайно я понял, как получить доступ к тем пакетам данных, что были установлены мне. Все было до идиотизма просто. Нужно было выбрать пакет, и тогда появлялось еще одно меню. Провести активацию пакета данных и развернуть его. По сути, это было все. И дальше я пользовался всей информацией, что находилось в этом пакете, будто я уже когда-то ранее изучил ее. Что интересно, анализатор, после того, как я провел активацию первого установленного пакета с книгами, предложил мне провести индексацию изученной информации, классифицировать ее и сгруппировать по различным разделам. Но главное, он нашел дублирование информации, которое возникло в результате изучения мной различных пакетов с данными, сформированными на основании совершенно разных источников ее поступления. И теперь, при составлении нового пакета данных, все это учитывалось в обязательном порядке. И в некоторой мере уменьшило общий объем изучаемых мной пакетов и сократило время их усвоения. И в будущем, с ростом накопленных знаний, полученных из различных источников информации, это должно было дать значительное ускорение при моем обучении и изучении тех или иных материалов, связанные с постоянным уменьшением получаемых информационных пакетов. Ну и к тому же, благодаря проведенному индексированию всего освоенного мной материала, я теперь точно знал, что за книги и инфокристаллы мной изучены. Город Кар, склады. Так я вместе с остальными и добрался до соседнего городка, обозревая и контролируя окружающее пространство на предмет внезапной опасности и разбираясь с изученными книгами и инфокристаллами. Уже прибыв на место, я выяснил, что, оказывается, перед обратной дорогой Дага хотела заночевать здесь. Что, в общем-то, правильно, ведь на пути было очень мало поселений, где можно было остановиться, и нам бы пришлось ночевать под открытым небом. Но перед тем, как отправиться в таверну, где Дага забронировала нам 3 номера, мы должны были осмотреть караван, который должны сопровождать. И вот тут нас ждал большой сюрприз. Причем не только для меня, но и для нашей предводительницы. Подойдя к складу, где должны были завтра с утра присоединиться к каравану, мы увидели никак не меньше 20 фургонов. «Мы не единственные, кто сопровождает этот груз», — удивленно спросила одна из девушек у своего командира. Дага несколько растерянно осмотрела подготовленные к поездке фургоны и ответила. «Вообще-то единственные». «Вот и первый подвох», — констатировал я. «Нас слишком мало, чтобы сопровождать такой большой караван. Это понимали все. Мы не сможем его прикрыть в случае нападения». «Где договор?» — спросил я, подъехав к Даге. Та несколько возмущенно посмотрела на меня, желая что-то высказать на это мое поведение, но, заметив мое спокойное и серьезное лицо, промолчала и залезла к себе в сидельную сумку. «Вот он», — протянула она мне небольшой пергамент, закрепленный магической печатью. Открываю и быстро просматриваю его. «Все правильно», — говорю наемницам и карае, смотревшим на меня. «Никакой ошибки нет». «Как так?» — удивляется кто-то из них. «А так», — пожимаю я плечами, — «в документе не указано точное количество груза и фургонов, которые мы должны сопровождать, а только сказано, что заверенный представителем заказчика конечный перечень мы получим перед отправлением». Я посмотрел на Дагу. «Это подстава. Не факт, что даже это все, что отправится завтра вместе с нами», — показал я на фургоны. «И отказываться вы не можете. Печать магическая». «Ты», — смотрю прямо в лицо амазонки, — «подписалась под ней. Она заверена в вашей гильдии и у нотариуса. Этот торговец не нарушил ни одного пункта. А то, что ты не поинтересовалась количественным составом каравана, это сугубо твоя ошибка. Уверен, что и никаких дополнительных сопровождающих не будет. Хорошо, хоть тут указаны возницы со стороны заказчика. И то я в этом что-то не очень уверен, хорошо это или плохо». «О чем ты?» — спросила Дага. Я вгляделся в ее лицо, а потом посмотрел на остальных наемниц. Неужели так трудно догадаться? «Есть у меня кое-какие предчувствия», — не став ничего объяснять, медленно произнес я и указал на возниц. «Приглядывайте за ними», после чего повернулся к Карае и Даге. «Кто-то из вас уже бывал в этом городе?» «Да», — кивнули обе. «Хорошо», — сказал я и вновь спросил. «Здесь есть представительство того банка, с которым заключил договор торговец?» Карая не очень уверенно ответила. «Насколько мне известно, тут всего один банк гномов, а держит его тот же клан гномов, что и в нашем городе. Или нет, я, если честно, не знаю». Я посмотрел на амазонку. «Это тот же клан», — произнесла она. «Я это точно знаю, так как брала как-то давно заем у нас, а возвращалась здесь». «Замечательно», — кивнул я. «Тогда вы не против прогуляться до этого банка?» «А зачем?» — удивились девушки. «Придется воспользоваться их небольшой помощью. Ну и кое-что сделать по мелочи», — ответил я и, ухмыльнувшись, добавил. «Например, подзаработать». Хотя мой ответ ничего им не разъяснил, но обе согласились дойти до банка. Я же посмотрел на остальных наемниц и еще раз попросил: «Приглядывайте за возницами и грузом», и кивнул в сторону столпившихся у фургонов людей. А потом, немного подумав, обратился ко всем, включая Дагу. «И еще, как бы ни просили, не подписывайте никаких документов до завтрашнего утра. Товар мы должны принять перед самым отъездом из города. Это понятно?» Все несколько странно посмотрели на меня, но согласно кивнули. «Ну и хорошо», — произнес я, и, повернувшись к нашему командиру Иламии, сказал: «Идемте, покажете мне этот городок». И совершенно расслабленно, под изумленные взгляды всех девушек, подхватил Караю и Дагу под руки и направился с ними в сторону города. Проходя мимо толпы, повернувшихся в нашу сторону мужиков, я в голос поинтересовался у обеих: «Так вы говорите, что такого времени я еще ни с кем не проводил?» «Жду с нетерпением», и под завистливые взгляды прижал обеих к себе, прошептав: «Ну вы чего, как деревянный, мы вообще-то с вами в трактир идем комнату снять и развлечься». «Чего?» — возмущенно зашипела на меня Дага. Тогда как более сообразительная Лами уже догадалась, к чему я клоню. И громко засмеявшись, чтобы отвлечь внимание от наемницы, одними губами произнесла: «Этот спектакль не для нас, а для них, так что не порти ему игру», и прижалась ко мне грудью. «Ты еще не знаешь, что могут вытворять в постели Лами?» — с какой-то бесовской искоркой в глазах произнесла девушка. И вот честно, я не понял, сказала она это в шутку, подыгрывая мне, или вполне серьезно. Уж слишком натурально дернулась при этих ее словах Дага и оторопело посмотрела на нее. «Повезло северянину», — сказал один из стоящих возле повозок хмурых вооруженных мужчин, чье лицо было пересечено шрамом, провожая взглядом троицу, которая отправилась в город. И судя по тем репликам, что они расслышали, шли они туда явно не для того, чтобы попить винца, хотя, скорее всего, и вино у них будет, а то слишком уж зажатой выглядела одна из девушек. Потом этот мужик перевел взгляд на остальной отряд наемниц. «Может, и нам попытать счастье?» — сам у себя поинтересовался он. «Ага, как же!» — хмыкнул ему в ответ другой, чье лицо было все изъедено оспинами. «Посмотри на этих красоток! Нам там точно ничего не светит, даже за деньги!» И он помутневшими глазами взглянул на одну из двух эльфиек. Первый проследил за его взглядом. «Это да», — кивнул он. А потом, еще раз оглядев наемниц, ухмыльнулся. «Но посмотрим, как сложится, вдруг и нам с тобой повезет». И он, вопреки своим словам, не пошел в направлении наемниц, а наоборот, отвернувшись от них, стал отдавать какие-то распоряжения стоящим вокруг него возницам. «Точно», — хмыкнул второй. «Может, повезти и нам». И он, снова взглянув на эльфийку, повернулся к остальным. Им следовало еще многое обсудить и обговорить. Завтра караван должен отправиться в путь, и ведь именно они должны управлять теми фургонами, что будут сопровождать наемницы. Город Кар. Территория у городских ворот. «Ну и зачем нужно было устраивать весь этот спектакль?» — накинулась на меня амазонка, как только склады остались за поворотом, и оттуда нас не было видно. «Не знаю, или это я такой тугой, или кони не едут, но Дага до сих пор не понимала, что произошло». Поэтому я посмотрел ей в глаза и очень серьезно ответил. «Да мне просто захотелось ощутить упругость ваших...» Договорить я не успел, так как мне пришлось уворачиваться от выброшенного в мою сторону кулака. «Не, ну а что я должен был ответить в этой ситуации?» Самому стало интересно, как она отреагирует. «Убью, гад!» — вполне предсказуемо прорычала девушка и с налитыми кровью глазами, слегка наклонив голову, стала приближаться ко мне. За этой картиной с улыбкой наблюдала Лами. Правда, недолго. «Может, хватит над ней подшучивать?» — произнесла Карая, когда наемница уже в который раз попыталась ухватить меня за грудки, чтобы приложить головой о стену и размозжить ее о камни. «Что?» — мгновенно остыла Дага, будто только что не горела желанием прибить меня. «О чем ты?» — и развернулась в сторону Лами. «О том, что все это он затеял не просто так. Для этого должны быть веские причины», — ответила Кара и взглянула мне в лицо. «Я бы тоже была не против услышать их. Наша командир, которая временами казалась до невозможного практичной и логичной женщиной, еще раз подтвердила все мои выводы, так как вполне спокойно посмотрела в мою сторону. Рассказывай, мы тебя слушаем». Только вот была одна проблемка. Рассказывать-то я ничего не собирался, по крайней мере сейчас. Поэтому весомо произнес: «Придется вам просто довериться мне. Ваши метания могут только помешать. Ну а коль меньше знаешь, то лучше спишь». «Да ты о чем?» — посмотрела на меня Дага. «Какие метания? Девочки теперь глаз не сомкнут, все время будут на стороже». «Вот и хорошо», — ответил я. «Так вы только более тщательно будете выполнять свои обязанности, что нам лишь на руку и отведет лишние подозрения». Обе девушки так с непониманием и продолжали смотреть на меня. «Поверьте», — добавил я, — «так нужно». И, направляясь к воротам, ведущим в город, я усмехнулся. «Да, кстати, учтите, спать сегодня нам придется вместе. Для поддержания образа». «Вот же гад», — проворчала Дага. Что интересно, Карая эти мои провокации полностью игнорировала, хотя в основном они были направлены именно в ее сторону. Очень уж я хотел понять, сколько правды было в той ее фразе, что не выходило у меня из головы. Но девушка совершенно безразлично отнеслась ко всему происходящему. так что ничего нового я узнать не смог. И дальше мы уже целенаправленно стали продвигаться к центру города, туда, где находился филиал Банка Гномов. Город Кар. Центр. Банк Гномов. Некоторое время спустя. «Добрый день!» — подлетела к нам невысокая, милая девушка-гнома. «Чем могу помочь?» Обращалась она в основном к Даге, видимо, профессионально выделив именно в ней главу нашего отряда. Только на этот раз миниатюрная гнома слегка ошиблась, и говорить ей нужно было со мной. «Добрый день», — привлекая ее внимание, ответил я. «Мы бы хотели переговорить с кем-то из руководства и службы безопасности вашего банка». Девушку хоть и удивила моя просьба, это было заметно по изменениям в ее ауре, но внешне этого не показала. «Простите», — обратилась она уже ко мне, — «но я все равно должна обрисовать суть проблемы перед тем, как обратиться к руководству». «Ну, тут все просто. Это банк. Это финансы. Это прибыль и доходы. И хоть они и обезопасили себя толпой охранников, но все равно в их системе есть бреши, которыми многие пользуются. А значит, как и все, завязанные, наоборот, на личности банкиры очень чувствительны к такой простой и ничего не значащей для любых других людей фразе. Финансовые махинации, которые могут грозить вам достаточно большими убытками». Девушка подозрительно посмотрела на меня, потом кивнула и, проводив нас в один из свободных кабинетов, попросила: «Подождите, пожалуйста, здесь», и быстро прошла куда-то вглубь здания. Обе мои спутницы молчали, хотя также подозрительно посматривали в мою сторону. Но, что мне больше всего нравилось, они не задавали ненужных сейчас вопросов. Возможно, просто догадывались, что девушка-менеджер привела нас в это помещение не просто так. Лично я это знал наверняка. Больно уж убедительно были направлены на нас арбалеты с наложенными на них магическими болтами из десяток охранников вокруг. «Господин Парас!» — влетела в кабинет главы банка клана Глен молодая сотрудница, приехавшая сюда на стажировку. «Там какие-то странные посетители, они хотят поговорить с вами и главой, и службы безопасности». Уже эта фраза заставляла задуматься. «Кто-то хочет не просто встретиться лично с ним, но еще и с их главным безопасником. Такого на памяти пожилого гнома не было». «Лона, успокойся», — попросил он девушку, — «и расскажи все более подробно». Но не успела девушка и рта раскрыть, как он сказал: «Хотя нет, подожди», и, наклонившись к переговорному артефакту, связался со своим заместителем, который заведовал безопасностью банка. Что удивительно, это был не гном, как во всех остальных отделениях, а пожилой тролль, под командованием которого Парас когда-то давно имел счастье служить в диверсионных войсках империи магом-подрывником, и которого он по выслуге лет пригласил работать к себе в банк начальником службы безопасности. И Парас не ошибся в своем решении. Гном, конечно, не питал особых иллюзий, но когда тролль показал ему все их прорехи и слабые места, то только удивился, как до сих пор их никто не ограбил. Не прошло и нескольких минут, как к нему в кабинет зашел такой великан, глядя на которого было понятно, что по сравнению с ним все его соплеменники были сущими недомерками, не говоря уж о представителях остальных рас, обитавших в империи. «Чего звал?» — пробасил тот с порога. «Да вот», — Парас, усмехнувшись, указал на испуганно посмотревшую на гиганта миниатюрную гному. Лона недавно работала в банке, и собеседование проходило не с начальником службы безопасности, а с одним из его помощников, поэтому она еще не видела тролля. И сейчас, когда на нее посмотрел этот великан, девушка впала в ступор. «Эй, малышка», — вполне спокойно отреагировал на ее реакцию тролль, — «что ты нам хотела рассказать?» И он внимательным взглядом очень умных глаз, которые никак не вязались с его звероподобной внешностью, посмотрел на молодую девушку. Лона просидела некоторое время расширенными глазами, глядя на ожидающего ее ответа тролля, и, наконец, взяв себя в руки, произнесла: «Простите, там очень необычные посетители. Они хотят встретиться с вами и господином управляющим». «Так просто хотят встретиться?» — уточнил улыбнувшийся тролль. «Нет, что вы», — затрясла головой гнома. «Я, конечно, поинтересовалась причиной их столь странной просьбы, и меня попросили передать...» И девушка, будто зачитывая по памяти, процитировала: «финансовые махинации, которые могут грозить нам достаточно большими убытками». Гном и тролль переглянулись. «И где они?» — спросил Парас. «Как меня и инструктировали, я отвела их в специально предназначенную для ведения опасных переговоров комнату», — — отчиталась девушка. «Молодец!» — кивнул тролль и посмотрел на гнома. «Ну что, готов тряхнуть стариной?» И мотнул головой на стену, где было развешано какое-то оружие. Гном молча кивнул ему в ответ и, подойдя к развешанным орудиям убийства, снял со стены обычный полуторный меч с потертой рукоятью и в изношенных ножнах. Лоне было странно наблюдать, как управляющий крупного банка облачается в легкую кольчугу и вешает на пояс перевязь с мечом. Тролле этого не требовалось, он и так был вооружен. Хотя и только кинжалами, которые больше походили на короткие мечи. «Вы думаете, это все необходимо?» — не очень уверенно спросила она у гнома. Но ответил ей тролль. «Малышка, запомни, если люди, зная о том, что им никогда не выйти отсюда, принеся такие вести, все равно приходят и говорят тебе об этом, то значит, у них припрятан такой туз в рукаве, о котором ты до последнего момента, пока тебе не разнесут голову на части, и не узнаешь». Девушка удивленно кивнула. «Пойдем», — проверив, как выходит меч, произнес гном. «Веди нас к ним». И они вышли в коридор. «Да, а кто там?» — вспомнив, что они так и не узнали, кто является их гостями, — спросил тролль. «Три наемника». Девушка стала быстро перечислять. «Один человек, судя по внешнему виду, северянин, не маг. Это проверили еще на входе. Девушка Ламия, очень сильный боевой маг. И женщина-амазонка, как мне показалось. Но я их никогда не видела, так что могу ошибиться». «Понятно», — кивнул гном. «Я так понимаю, или амазонка, или ламия главное?» «Нет», — помотала головой Лона. «Я тоже сначала подумала, что это амазонка, но общался со мной северянин. Женщины все время молчали». «Странно», — посмотрел на тролля гном. Тот лишь пожал плечами. Северяне, их соседи, в той местности, где проживало большинство общих троллей, были странными людьми, и было странно, что он с кем-то работает вместе. Не говоря уж о том, что северянин подчиняется кому-то. Так что тут, скорее всего, партнерство. Слишком неуживчивый и жесткий характер был у этих детей Севера, чтобы работать с кем-то в команде, кроме своих собратьев. Поэтому и встретить северян можно было лишь группами, либо они были одиночками. А тут был кто-то, кто очень уж не вписывался в стандартные стереотипы. «Вот и посмотрим, кто ты есть на самом деле», — решил тролль. «Уж северянину он распознать смог бы в любом случае». Гнома подвела их к двери, за которой находились гости. «Ты с нами», — произнес тролль. «Так нужно, чтобы не вызывать подозрений». Девушка кивнула. На инструктаже ее предупреждали, как действовать в подобных ситуациях, что она должна делать и где находиться. «Добрый день!» К нам в помещение вошел гном, а за ним неимоверных размеров тролль. Я думал, что больше Ргута, командира отряда поисковиков из ледяных пустошей, встретить тролля будет сложно. Но ошибся. Вот передо мной стоит громадина, которая выше моего знакомого чуть ли не на полторы головы и шире в плечах чуть ли не в два раза. «Обалдеть!» — не сдержался я, глядя на гиганта. За что и получил локтем в бок от Карай. «Простите, господа», — мило улыбнувшись, произнесла она. «Он у нас совсем дикий, только недавно с гор спустился». И еще раз мило улыбнулась. Тролль, поглядевший на нее, усмехнулся и пробасил так, что у меня чуть не заложило уши. «Оно и видно». А потом, без предисловия, повернувшись в мою сторону и вперев взгляд мне в лицо, спросил. «Ну и о чем ты хотел поговорить с нами, северянин?» Мне показалось, или он как-то по-особому выделил последнее слово. «Да ладно, все равно я не понял, что он хотел этим сказать. А вот поговорить нам требовалось». Поэтому я посмотрел сначала на него, потом на вооруженного гнома и усмехнулся. А взрослые дядечки подготовились к серьезному разговору, особенно если учитывать окружившую нас охрану банка. «Да вот», — ответил я троллю, прямо посмотрев ему в глаза, — «хочу немного подзаработать, а вам дать возможность избежать крупных убытков. Да и престиж банка», — мотнул я головой в сторону гнома, — «сохраните, показав, что с вами лучше не шутить». Тролль молча постоял некоторое время, раздумывая над моей фразой. Наконец ответил. «Я уже несколько раз слышал о крупных убытках, но как о них можешь судить ты? И вообще, о какой сумме идет речь? Может, ты нам голову морочишь, и это какая-то незначительная мелочь?» И гигант вперил свой тяжелый взгляд мне в глаза. Теперь настала моя очередь немного помолчать и подумать. Я прикидывал. На складе мы видели порядка 20 фургонов. Все они под завязку забиты ящиками. Если говорить о реальном товаре, а не о том, что там может быть на самом деле, то каждый такой фургон — это порядка 15-20 тысяч золотом. И это по минимуму. Если прикинуть общую стоимость товара, то получится что-то около 300-400 тысяч, и это без предполагаемой прибыли в процентов 30, а может и больше. Итого, получается, даже если брать по самому минимуму и слегка усреднить, достаточно крупная сумма — в полмиллиона золотых. Правда, от этой суммы нужно минусовать затраты на организацию нападения, а это найм бойцов как подставных в караван, так и тех, что нас должны будут перехватить в дороге. Но и в этом случае навар должен быть приличным. Да, а этот торговец затеял неплохую авантюру, особенно если он постарается потом через подставных лиц реализовать весь товар повторно или провернет подобную операцию несколько раз. Ну, если потери что-то около 500 тысяч золотых для вас — это незначительные убытки, — ответил я, глядя на тролля, — то уж извините. Видимо, тогда я обратился не по адресу. Гном напряженно посмотрел на меня. Тролль же, наоборот, был спокоен и непробиваем, как скала. Но я прекрасно видел, что и он сейчас сосредоточенно размышляет над моими словами. Но вот чьи эмоции так и написано на лице, так это той самой девушки-гномы, что встретила нас. Когда мы начали говорить, ее так и не выставили за дверь, и теперь она незаметной мышкой с огроменными глазами притаилась в углу этой комнаты. «Ты гляди-ка», — отметил я ее выбор. Заняла единственный безопасный угол. Теперь не было сомнений, девушка точно знала, куда нас привела. Тролль молчал. Гном тоже. Наконец, когда тишина начала угнетать, раздался голос гнома. «Нам нужны хотя бы какие-то доказательства». «Без проблем», — ответил я и замолчал. Тролль, все так же и стоявший напротив меня, понял все первым. «Что ты хочешь?» «Думаю, 20% после завершения дела», — медленно произнес я, будто еще до конца не решив, немало ли запросил, — «будет неплохой частью за сохранение большей доли ваших средств». Тут даже невозмутимый тролль дрогнул в лице. «Ты не перегибаешь?» — усмехнувшись, спросил он. «Ну, вы их точно потеряете, если не наша помощь. Вот и думайте, на одних весах все, на вторых лишь небольшая часть». Глаза гиганта сузились. «Северянин!» — выделил он обращение, и опять показалось, что вложил в него какой-то иной смысл. «А ты уверен, что вы выйдете отсюда?» Я посмотрел на него и спокойно ответил. «Уверен. Даже не знаю, как у меня так вышло, но этот гигант слегка побледнел и сделал небольшой шажок в сторону двери, что уж говорить об остальных. Может, увидел он в моих глазах зверя, что я выпустил на долю мгновений, или на него так подействовали высокочастотные колебания, которые смодулировал анализатор и добавил в мой голос, но эффект был впечатляющим. «Я понял», — выдохнул он. Я лишь кивнул ему в ответ, незачем лишний раз давить на него. «Но все равно это слишком большая сумма», — тихо возразил он. «Если честно, я и так знал, что она непомерная, но я исхожу из принципа «проси много, получишь столько, насколько и рассчитываешь». Я надеялся на 30-40 тысяч. «Если все окажется так, как ты говоришь, мы сможем заплатить тебе не больше», — он повернулся к гному. Тот что-то быстро прикинул в уме. «Максимум 60 тысяч». Я сделал вид, что раздумываю над их предложением, хотя и так понятно, что я его принял. Ведь они не знают, что нам и самим с этим заказом деваться некуда, и так придется сопровождать караван. Но выжить из сложившегося положения максимум нужно. «Хорошо», — ответил я, — «но мне на пару часов будет необходима помощь ваших магов». «Не боевая задача, контроль и проверка», — быстро пояснил я, уже хотевшему возмутиться гному. Тот закрыл рот и перевел взгляд на тролля, а, заметив какой-то специальный знак его рукой, ответил. «Принимается». «Хорошо, тогда давайте заключать договор и приступим к делу. Подписание документа с одной стороны нами и с другой управляющим банка не заняло много времени». Проверив печати и перечитав условия, главным из которых было сохранение той суммы, что я им обещал, я кивнул. «Все точно. Ну а теперь давай свои доказательства», — потребовал гном. Я усмехнулся и посмотрел на него. «У вас есть возможность связаться с управляющим вашего филиала в городе Таргус?» Тот удивленно взглянул на меня. «Да, только мне нужно сходить за переговорным артефактом». Я продолжал смотреть на него. Гном понял, что от него нужно, и встал. «Я быстро». Он и правда вернулся очень быстро. Было бы забавно наблюдать, как степенный гном носится по зданию банка, однако в кабинет он вошел все той же степенной походкой, что и вышел из него. «Вот!» — он поставил на стол артефакт. «Нужно связаться», — напомнил я. Гном прикрыл глаза, и буквально через мгновение в комнате раздался немного удивленный, глуховатый голос. «Парас, что ты хотел?» Было ясно, что собеседник не ожидал этого вызова. «Привет, Шолт!» — ответил гном, которого, оказывается, звали Парас. «У меня к тебе есть дело. Нужны кое-какие разъяснения по одному спорному вопросу». «Помогу, чем смогу», — ответили с той стороны. Местный управляющий посмотрел на меня. Я же перевел взгляд на Дагу. «Как имя торговца?» — спросил я у нее, а то в договоре почему-то его не было, что меня тоже несколько удивило. Я специально не стал говорить, что это наш непосредственный наниматель. «Торговец Лорх», — ответила она. Я повернулся к гному. «Некто Лорх застраховал на определенную сумму свой караван в вашем банке. Это я сказал так, чтобы меня услышали на другом конце. Не могли бы вы сообщить господину Парасу сумму страховки в случае потери каравана?» «Это кто?» — спросил управляющий с той стороны установленного канала. Но ему вместо гнома ответил тролль. «Не переживай, Шолт, это наши временные партнеры в этом деле. Так что озвучь, пожалуйста, сумму». «А, Горы, ты там?» — узнал тролль и Шолт. «Тогда ладно», — и ответил. «Он застраховал свой караван на 570 тысяч, но мы сразу в контракте прописали найм одного из выбранных нами надежных отрядов наемников, так что с этой стороны должно быть все чисто». «Понятно, спасибо», — произнес я и повернулся к троллю и гному. «Можно отключаться, и мы продолжим разговор». Гном, поблагодарив своего коллегу из другого города, деактивировал артефакт. Кстати, любопытная вещица. Похоже, сделана на основе плетений древних, но не ими самими. Анализатор сразу скопировал его структуру. После того, как внимание гнома вернулось ко мне, я стал рассказывать суть нашей истории. Для охраны каравана из 20 фургонов торговец нанял отряд всего в несколько бойцов. Плюс очень уж подозрительные у него возницы, которые больше похожи на наемников, чем на обычных работяг. И последнее. Я поглядел в глаза троллю. Очень уж он не вовремя, или наоборот, очень вовремя поменял маршрут следования каравана, направив его в сторону от основного тракта. Именно туда, где ему просто не будет другого выхода с тем количеством фургонов, что там есть, как ехать где-то еще, кроме одного, строго определенного маршрута. И я еще раз взглянул на тролля. «Вам не кажется, что это идеальное условие для запланированной засады?» Гор медленно кивнул. «Похоже на то. И что ты хочешь нам предложить?» Я усмехнулся. «Я же сказал ранее, уберечь вас от убытков и доставить караван до его места назначения. По факту этим своим контрактом, я указал на пергамент, зажатый в руке Даги, вы наняли нас именно для этого». Тролль снова кивнул, но продолжал подозрительно глядеть на меня. «Но из этого твоего рассказа я так и не понял главного», — он немного помолчал. «Я не понял, а зачем это нужно именно вам?» Я посмотрел на него в ответ и уже гораздо более серьезным голосом сказал. «Наши с вами интересы временно совпали, и потому я здесь». Этот ответ полностью устроил бывшего силовика, а все так и кричало, что тролль именно им и был. «Когда и куда нам прислать своих магов?» — уточнил он. «Я назвал номер склада и время, когда мы их будем ждать». «Они будут там», — произнес Гор. «Тогда позвольте откланяться, господа. Нам нужно подготовиться к дороге». Поднявшись, я кивнул девушкам, и мы направились к выходу из комнаты. Но у самой двери меня нагнал странный вопрос. «Северянин, какой у тебя дан?» «Это что?» Честно говоря, я ожидал чего угодно, но только не такого бреда. Но каков вопрос, таков и правдивый ответ на него. Поэтому, развернувшись к троллю, я ответил «нулевой» и вышел из комнаты. При этом я чувствовал, как мне в спину уперся очень уж пронзительный взгляд Гора. «Ты ему доверяешь?» — спросил гном у своего старинного друга. Он, конечно, понимал, что последний вопрос для Гора что-то значил, но никакого понимания это ему самому не давало. «Что за дан?» «Да и вообще, что мог означать подобный вопрос?» «Да», — медленно ответил тот. «Почему?» Ведь он не северянин, это понял даже я. Девушка, которая так и сидела в комнате, удивленно посмотрела на них. «Потому что ты ошибаешься», — тихо произнес тролль. Парас даже не знал, что тот умеет говорить настолько тихо. Обычно его зычный бас можно было услышать с другого конца здания. «В смысле, как ошибаюсь?» «Он северянин, притом самый коренной». И вдруг, повернувшись лицом к гному, спросил. «Как ты думаешь, сколько бы мы прожили, если бы постарались напасть на него?» Тот изумленно всмотрелся в возбужденное лицо своего старинного друга. Гном совершенно не понимал, о чем тот сейчас говорит. «Я вообще об этом не думал. Но ты же прекрасно знаешь, что комната накрыта антимагическим колпаком, кругом охраны и арбалеты, плюс здесь я и такой превосходный боец, как ты. У них не было бы никакого шанса». Тролль кивнул. «Вот и мы один раз думали точно так же, когда брали штурмом небольшую цитадель на северной границе империи». Парас изумленно посмотрел на горы. Тот никогда не рассказывал ему, что с ним произошло после того, как он стал работать в тайной страже. Тролль же, будто погрузившись в воспоминания, продолжил. «Там было всего три бойца, два мага и нейтрал». Гном только сейчас стал что-то понимать. «А нас было больше сотни», — рассказывал Гор. «И мы действительно считали, что главную опасность представляют маги, а не их телохранитель, странный северянин, не похожий на всех остальных, с такими же серыми глазами и светлыми волосами, который даже не был магом». Тролль замолчал, а потом резко поднял голову и вперил взгляд в лицо гнома. «В той операции выжило всего 10 наших бойцов и один захваченный во время штурма маг». Посмотрев в направлении двери, за которой скрылась эта странная троица, он добавил. «Практически всю нашу команду вырезал нейтрал. Как мы выяснили позже, допросив мага, у того нейтрала был первый дан. Что это за градация, мне неизвестно до сих пор». И он вгляделся в глаза гнома. «Теперь ты понимаешь, насколько опасен этот северянин». И он снова посмотрел в направлении выхода. Откуда пришел тот неизвестный боец и как оказался в империи, выяснить они так и не смогли. Но теперь он встретил еще одного такого. И был уверен, что будь этот парень с глазами холодной стали тогда и в той башне, из их отряда не выжил бы никто. Таверна на окраине города. Вечер. «И что нам делать?» — спросила у меня Карая. «Да пока ничего», — честно ответил я. «Отдыхайте, расслабляйтесь, тем более нам с вами...» Усмехнувшись, я посмотрел сначала на Ламию, а потом на Амазонку. «Сегодня предстоит бурная ночь». Девушки-наемницы закашлялись. «Командир!» — возмутилась одна из них. «Ты же сама сказала его не трогать!» И посмотрела на Дагу, как на главного врага народа. Я же снова усмехнулся. Теперь мне стал понятен ее приказ. То-то я иногда ловил на себе странные взгляды девушек, а походу наша воительница держала тех в ежовых рукавицах. «Ладно», — произнес я. «Вон и наши соглядатые появились. Пора начинать». И не успели девушки отреагировать на мои слова, как я, приобняв Ламию и оказавшуюся по другую сторону от меня эльфийку за талию, громко так сказал, что уверен, слышали меня даже на другом конце зала. «Да не переживай ты, сегодня они, завтра вы. Я же никуда от вас не денусь, успеем еще». И, притянув к себе ошеломленно посмотревшую на меня девушку, поцеловал ее в губы долгим поцелуем, после чего поглядел на пораженно замолчавших наемниц, нагло подмигнул им и, вытащив из-за стола Караю и Дагу, подтолкнул их. «Пошли, чего время зря просиживать? У меня и так уже горит все внутри, когда я на вас смотрю». И потянул девушек в сторону лестницы, ведущей наверх. «Нам еще выспаться надо успеть». Наглым голосом добавил я, проходя мимо тех самых возниц, что были на складе. А не дороговато ли это таверна для простых трудяг? «Ну и кто-то мне обещал показать, что еще умеет Ламия». И я ухватил Караю за такое нечто достаточно упругое, что находилось у нее пониже спины. Под полные зависти взгляды остальных постояльцев этой гостиницы мы поднялись на второй этаж. И только оказавшись в номере, я еле слышно приказал. Обе на кровати начали томно дышать, стонать, ну или, как вы там изображаете, высшую степень блаженства и наслаждения. И сам первым начал этот концерт для пары слушателей, что прокрались к нашей двери. «Не, этот пацан настоящий монстр», — рассказывал один из соглядатаев, спустившись через 3 часа и сев за столик, за которым собрались остальные. «Он их там так отодрал, что в конце обе охрипли. А он еще и сожалел, что эльфийку не взял. Потом плюнул на них, сказал, что ему мало. Мы еле спрятаться успели, когда он за ней сюда спускался. Вы его видеть должны были». «Это да», — кивнул Рябой, что положил на эльфийку глаз у складов. «Я бы ее тоже», — соглядатый усмехнулся. «Ага, ты бы ее...» И его рот растянулся в презрительной усмешке. «Видели мы тебя, когда взяли предыдущий караван. Хватило тебя ровно 10 минут. И то, большую часть этого времени ты деваху лупил, да штаны из себя снять пытался». Мнимый возница перевел злой взгляд на щуплого парня с хитрым лицом, но промолчал. «Ладно, с ними понятно», — сказал хмурый мужик со шрамом через поллица. «Не думаю, что у них есть еще какие-то планы, кроме этих. Если, конечно, северянин и других из их отряда не оприходуют». И он поднялся. «Пошли, нам тут больше делать нечего». Остальные тоже стали подниматься. И никто из них не заметил, как со второго этажа за ними спокойно наблюдал этот самый северянин, о котором у них сейчас и шла речь.